Дикие животные обладают очень обостренным чувством территории. На воле у них есть особый участок леса или поля, который они считают своим и защищают от любого другого представителя своего вида, а иногда и от других животных. Когда вы сажаете диких животных в клетки, эти места заключения тоже становятся их территорией. И если в ту же клетку посадить другое животное, то первый обитатель, скорее всего, будет яростно отстаивать ее, и вы станете свидетелем смертельного боя. Поэтому обычно прибегают коварные уловки. Предположим, у вас есть большое энергичное животное, которое может постоять за себя. Оно живет в клетке уже несколько недель. А вы получили второе животное, того же вида, и вам удобно, чтобы они жили вместе. Если посадить новое животное в клетку к старому, то старое вполне может его убить. Поэтому лучше всего сделать новую клетку и посадить в нее более слабое из двух животных. Когда оно освоится, посадите к нему более сильное. Сильный, конечно, останется хозяином положения. Может даже задирать слабого, но так как его посадили на чужую территорию, он будет себя сдерживать. Организацией такого рода сосуществования рано или поздно приходится заниматься любому собирателю зверей. В данном случае я был уверен, что детеныш дикой кошки вполне способен убить домашнего котенка, если я подсажу котенка к нему, вместо того, чтобы сделать наоборот. Итак, после того, как пестрый котенок освоился, я схватил дикого котенка и, несмотря на яростное сопротивление, засунул его в клетку и тут же отступил, чтобы посмотреть, что произойдет. Пестрый котенок был в восхищении. Он приблизился к разоренному дикарю и громко мурлыча стал тереться его шею. Как я и ожидал, дикий котенок в ответ на это приветствие отпрянул, довольно грубо фыркнул и удалился в угол. Петрушка, чьи первые попытки подружиться были отвергнуты, уселась громко мурлыча, с довольным видом принялась умываться. Я закрыл клетку мешковиной и оставил их одних. Теперь я знал наверняка, что дикий котенок уже не сделает Петрушке ничего плохого. В тот же вечер, подняв мешковину, я увидел, что они лежат рядом, и дикий котенок, вместо того, чтобы фыркать на меня, как это он делал раньше, ограничился лишь тем, что угрожающе приподнял верхнюю губу. Я осторожно поставил в клетку большую чашку с молоком и тарелку с мелко порубленным мясом и сырым яйцом, пищей которой мне хотелось накормить дикого котенка. Это было решающее испытание. Я надеялся, что Петрушка, накинувшись на вкусную еду, своим примером подбодрит дикого котенка и заставит есть его. Урча, как старый подвесной мотор, Петрушка уверенно бросилась к чашке с молоком, сделала большой глоток и принялась за мясо с яйцом. Я отошел и стал незаметно наблюдать за диким котенком. Сначала он не проявлял к происходившему никакого интереса, а лежал с полузакрытыми глазами. Но, наконец, шум, поднятый Петрушкой, громко пожиравший мясо и яйцо, привлек его внимание. Он осторожно встал и подошел к тарелке. Я затаил дыхание. Он деликатно обнюхивал край тарелки, а Петрушка, подняв измазанную сырым яйцом мордочку, призывно замяукала. Мяуканье было приглушенным, потому что в зубах она держала кусок мяса. Дикий котенок постоял, размышляя. Потом, к моей радости, наклонился к тарелке и стал есть. Было видно, что котенок очень голоден, но, несмотря на это, ел он очень чинно. Лакнув сырое яйцо, он взял кусочек мяса и, тщательно прожевав, проглотил. Я наблюдал за котятами, пока они не съели все. Тогда я снова поставил в клетку молоко, яйца и мясо и, довольный, пошел спать. На другое утро обе чашки были чисто вылизаны, а котята лежали в обнимку и крепко спали. Животики их вздулись, словно волосатые воздушные шарики. Они не просыпались до полудня, и было видно, что они обожрались. Но когда котята увидели, что я несу тарелки с едой, они очень этим заинтересовались, и я понял, что перехитрил дикого котенка. Возбуждение, вызываемое невиданными предметами, и возможность успеха побуждает его к более энергичной деятельности. Чарльз Дарвин. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». С самого моего приезда Калилего Луна докучал мне просьбами поехать с ним в город Оран. До него всего миль 50, а там, по словам Луны, можно найти уйму всяких животных. Я относился к этой идее сдержанно, потому что знал, как легко можно увлечься, начать метаться с места на место, и пусть даже каждое место само по себе окажется хорошим средоточением животных, если примешься скакать, как кузнечик, толку от этого никакого не будет. Я решил обсудить эту идею с Чарльзом, и в тот же вечер, когда мы сидели, не спеша попивая джин и глядя на луну, серебрившую своим голубоватым сиянием листья пальм, сказал ему о своем затруднении. «Почему луна так стремится, ворон?» — спросил я Чарльза.